«Что это?» — воскликнул владыка Валерий. «Вон там, у дальней стены. Похоже на букву». Над решеткой поверх кирпичной кладки был неровно процарапан угловатый знак, похожий на рогатый ромб. «Да, действительно, буква». «Нет, скорее это некое начертание. Такого нет в кириллице и ни в одном другом древнем уставе. Похоже на сплетенные зигзаги молний. По-моему, это скандинавская руна». «Нет, это скорее примитивное изображение рыбы. Кто мог нацарапать ее?» «Тот, кто в ночь на 22 июня устроил шум в подвале. Но рыба — символ спасителя», — с надеждой сказал настоятель. «Кто, как не он, уловил в словесные сети рыбаков галилейских, пообещав, что сделает их ловцами человеков. Рыба есть прообраз бескровной трапезы. Недаром пятью рыбами и пятью хлебами накормил Христос 5000 человек. «Все мы рыбки в пучине жизни», — подал голос Тит. «Ну-ну», примирительно пробурчал владыка. «А вам, ваше высокопреподобие, надо срочно провести расследование в монастыре. К происшествию наверняка имеет отношение кто-нибудь из братьев. Кто-то же заходил сюда и даже нацарапал на стене рыбу. Особливо проверить новеньких. Скажите, мы можем попасть во внутренние галереи? Для этого понадобятся акваланги и инструменты для распиливания решетки», — слабо улыбнувшись, пошутил настоятель. «Но мы должны быть спокойны. Вода и решетка надежно охраняют подземелья. Тогда почему вчерашней ночью сработал механизм? Может быть, сорвался камень и привел в действие ловушку? Посмотрите, здесь полно обвалившихся кирпичей». Выбрав выпавший из стены увесистый камень, отец Нектарий сделал шаг к решетке. «Еще не время», — остановил его владыка Валерий. «Сначала надо провести молебен». «Молебен? Не будьте ребенком, батюшка. Молебен надо пропеть до того, как вода вернется. Народу нужны чудеса». «Русь погрязла в новом язычестве», — вздохнул настоятель. «Вот-вот. Именно чудеса когда-то способствовали добровольному обращению язычников. Надо почаще листать церковную историю, отец Нектарий. Она полна поучений для нас, грешных. Известно, как встретили русские варвары греков-миссионеров. Что могло потрясти воображение дикарей? Только чудо. И один из святителей явил это несколько дерзкое чудо. Он бросил в костер само святое Евангелие, и оно не сгорело. Напротив, пламя в костре угасло». «Шерсть саламандры», — едва заметно усмехнулся отец Нектарий. «Кому, как не ученым грекам, была известна тайна греческого огня и прочие фокусы. Асбестовые волокна, шерсть саламандры защищают от горения, и книга, переплетенная в такую ткань, может долгое время лежать в огне безо всякого вреда. Шерсть саламандры — пустяки. К добру можно и понудить. Все трое неторопливо двинулись в обратный путь. Подземелье жадно ловило шелест шагов и негромкие голоса. Кнутом загнать человечество в счастье? С печальным укором шептал отец Нектарий. Но повеселевший владыка не слышал его. Покидая подземелье, владыка Валерий выстраивал новый, довольно дерзкий план. По Божьей воле в его руки попал бесценный ключ к чуду. А без капельки чуда все мероприятие с разливом монастырской воды — лишь мирская возня вокруг барышей.